Глава первая. Не насилие, оплакиваемость и критика индивидуализма. Начнем с предположения о том, что ненасилие становится этическим вопросом внутри самого поля насилия. Вероятно, ненасилие лучше всего может быть описано как практика сопротивления, становящаяся возможной, если не обязательной, именно в тот момент, когда насилие кажется в высшей степени оправданным и очевидным. С этой точки зрения оно может пониматься как практика, не только останавливающая акт насилия или насильственный процесс, но и требующая последовательного, не ослабевающего действия, иногда проводимого агрессивно. Итак, мое предположение состоит в том, что мы можем осмыслять ненасилие не просто как отсутствие насилия или воздерживания от него, а как постоянную приверженность или даже способ перенаправления агрессии в целях утверждения идеалов равенства и свободы. Мой первый тезис. То, что Альберт Эйнштейн называл воинствующим пацифизмом, может быть переосмыслено как агрессивное ненасилие. Для этого придется, среди прочего, переосмыслить отношения между агрессией и насилием, потому что это не одно и то же. Мой второй тезис. Ненасилие теряет смысл без приверженности равенству. Лучше всего причину, по которой ненасилие этого требует, можно понять, если принять во внимание то, что в этом мире одни жизни совершенно очевидным образом ценятся выше других, и такое неравенство предполагает, что одни жизни защищают с большим упорством, чем другие. Если мы выступаем против насилия над человеческими жизнями или над другими живыми существами, подразумевается, что эти жизни имеют ценность. Наше несогласие утверждает эти жизни как имеющие ценность. Если бы насилие привело к их утрате, она была бы зафиксирована как таковая только потому, что эти жизни были признаны как имеющие жизненную ценность. А это, в свою очередь, означает, что мы считаем эти жизни заслуживающими оплакивания. И тем не менее, как мы знаем, в этом мире жизни ценятся по-разному. Требование того, чтобы их не убивали и не наносили им увечья, не всегда бывает услышано. И одна из причин этого — данные жизни не считаются заслуживающими того, чтобы по ним скорбели, или не считаются оплакиваемыми. Тому может быть множество причин, среди которых расизм, ксенофобия, гомофобия и трансфобия, мизогиния и систематическое игнорирование малоимущих и лишенных средств к существованию. В нашей обыденной жизни мы живем сознанием о том, что безымянные группы людей брошены на произвол судьбы на закрытых границах других стран, в Средиземном море, в странах, которые не в состоянии справиться с нищетой, голодом и отсутствием доступа к медицине. Если мы пытаемся понять, что сегодня означает ненасилие, мы должны вернуться к ряду фундаментальных вопросов нашего времени. Что делает жизнь ценной? Чем объясняется то, что разным жизням приписывается неодинаковая ценность? И каким образом мы можем сформулировать эгалитарное воображаемое, которое станет частью нашей практики ненасилия, практики сопротивления, одновременно бдительной и полной надежды? В этой главе я обращаюсь к проблеме индивидуализма, чтобы подчеркнуть важность социальных связей и взаимозависимости для понимания неиндивидуалистической концепции равенства. И я попытаюсь связать идею взаимозависимости с ненасилием. Следующую главу я начну с вопроса о ресурсах, которыми располагает философия морали для разработки рефлексивной практики ненасилия. Я буду утверждать, что в наши моральные размышления о ненасилии проникают социальные фантазии, поэтому мы не всегда можем заметить, что делаем определенные демографические допущения о том, чьи жизни имеют ценность, а чьи считаются относительно или абсолютно не имеющими ценности. В главе второй я буду двигаться от Эммануила Канта к Зигмунду Фрейду и Мелани Кляйн. В главе третьей я буду рассматривать этику и политику ненасилия в свете современных форм расизма и социальной политики, основываясь на том, что способ понимания расовых фантомов, воздействующих на этическое измерение биополитики, можно найти у Франца Фанона, а идея Вальтера Беньямина об открытой цивилизованной технике разрешения конфликтов «Technik Ziviller über Einkunft» дает нам возможность осмыслить то, как можно жить в конфликтных взаимоотношениях, обходясь без их насильственного завершения. С этой целью я буду предполагать, что агрессия составная часть социальных связей, основанных на взаимозависимости. Но для практики, противодействующей насилию и стремящейся вообразить новое будущее социального равенства, имеет значение то, как эта агрессия совершается. Само это воображение и то, что именно является вообразимым, окажется ключевым моментом в осмыслении этого аргумента, потому что сегодня мы несем этические обязательства и имеем этический стимул для того, чтобы не ограничиваться в нашем осмыслении реалистическими пределами возможного. Некоторые представители истории либеральной политической мысли хотели бы внушить нам, что мы приходим в социальный и политический мир из естественного состояния, и в нем мы по какой-то причине являемся индивидуалистами и пребываем в конфликте друг с другом. Нам не объясняют, как мы индивидуализировались, и не говорят, почему именно конфликт становится первым из наших страстных отношений, а не, например, зависимость или привязанность. Теория Гоббса, сыгравшая главную роль в нашем понимании политических договоров, гласит, что один индивид желает получить то, что имеет другой, или что оба претендуют на одну и ту же территорию и борются друг с другом, преследуя свои эгоистические цели и стремясь установить личное право на собственность, природу и социальное господство. Конечно, естественное состояние всегда вымысел, как это открыто признавал Жан-Жак Руссо. Но это очень влиятельный вымысел, модус воображения, становящийся возможным в условиях того, что Карл Маркс называл политической экономией. Этот вымысел действует самыми разными способами. Например, предоставляет нам контрфактуальные условия для оценки нашей нынешней ситуации и, так же, как и научная фантастика, предлагает точку зрения, с которой можно увидеть специфичность и контингентность политической организации пространства и времени, страстей и интересов в настоящем. Литературовед Жан Старобинский писал о Руссо, что естественное состояние задает воображаемую рамку, в которой на сцене находится лишь один индивид, самодостаточный, ни от кого не зависящий, полный любви к себе и в то же время не испытывающий ни малейшей потребности в другом. Действительно, там, где нет других людей, которые заслуживали бы упоминания, нет и проблемы равенства. Но как только на сцену выходят другие живые люди, мгновенно встает проблема равенства и конфликта. Почему так происходит? Маркс критиковал этот аспект гипотезы о естественном состоянии, которая постулирует, что индивид — первичная данность. В экономико-философских рукописях 1844 года он с большой иронией высмеивает идею о том, что вначале люди, подобно Робинзону Крузо, изолированному на острове, сами обеспечивали свое существование, никак не завися от других, не имея систем труда и какой бы то ни было общей организации политической и экономической жизни. Маркс пишет: «Мы не последуем примеру политэконома, который, желая что-либо объяснить, переносится в вымышленное им первобытное состояние. Такое первобытное состояние ничего не объясняет. Ссылаясь на первобытное состояние, политэконом только отодвигает вопрос в серую туманную даль. Мы берем отправным пунктом современный экономический факт». Маркс считал, что он может отбросить вымысел ради наличествующего факта, но это не помешало ему использовать те же самые вымыслы для своей критики политической экономики. Они не представляют реальность, но если мы знаем, как толковать такие вымыслы, они сообщат нам о текущей реальности что-то такое, что мы не могли бы узнать иначе. Вымыслом пользуются, чтобы выявить структуру, а также задать вопрос, что здесь может, а что не может быть помыслено, что можно вообразить и в каких категориях. Возьмем, например, тот факт, что одинокий и самодостаточный Робинзон Крузо всегда был взрослым мужчиной, первой фигурой естественного человека, чью самодостаточность рано или поздно нарушали требования социальной и экономической жизни, но не вследствие ее естественного состояния. Когда на сцену выходят другие люди, возникает конфликт. Так, по крайней мере, гласит эта история. Итак, в начале, во временном отношении и в наиболее фундаментальном смысле в онтологическом отношении – индивиды преследуют свои эгоистические интересы, сталкиваются и борются друг с другом. Но конфликт разрешается только в регулируемой ситуации, поскольку предполагается, что каждый индивид до того, как он присоединится к общественному договору, стремится преследовать и удовлетворять свои потребности, независимо от того, как они влияют на других, и не ожидая никакого разрешения, без урегулирования этих конкурирующих и сталкивающихся желаний. Возникающий договор, согласно этому вымыслу, является прежде всего средством разрешения конфликтов. Каждый индивид должен ограничить свои желания, положить предел своей способности потреблять, брать и действовать, чтобы жить по законам, обязательным для всех. Для Гоббса эти законы становятся общей властью, сдерживающей человеческую природу. Естественное состояние не то чтобы было идеалом, и Гоббс не призывал к возвращению в него, как это порой делал Руссо, потому что представлял, жизнь окажется короткой, убийство не будет ничем обуздано, если нет общего правительства и нет свода, имеющих обязательную силу законов, которые бы смиряли конфликтный характер человеческой природы. Для Гоббса естественное состояние было войной, но не войной между государствами или существующими властями. Скорее, это была война, которую один суверенный индивид объявлял другому. Война, добавим мы, индивидов, считающих друг друга суверенными. Неясно, была ли это суверенность самого индивида, помысленная отдельно от государства, которую человек ему передавал, или же государство уже тогда действовало как имплицитный горизонт этого воображаемого. Политика теологической идеи суверенности предшествует атрибуции или приостановке суверенного статуса индивида и обусловливает их, то есть она посредством этого наделения производит фигуру суверенного субъекта. Нужно четко понимать, что естественное состояние по-разному мыслится у Локка, Руссо и Гоббса, и что даже в «Левиафане» есть якобы по меньшей мере 5 разных значений этого понятия. Согласно Грегори Седлеру, есть риторический конструкт «естественное состояние», как война всех против всех, при котором отсутствуют любые институты цивилизации и гражданского общества. Исторически существовавшее естественное состояние в дополитических обществах, где семья, патрон и клиент, клан или племенные структуры находятся в конфликте друг с другом. Исторически существовавшее естественное состояние в рамках устоявшихся гражданских обществ, где, несмотря на законы и контроль за их исполнением, граждане по-прежнему не доверяют друг другу, например, обеспокоены преступностью. Исторически существовавшее естественное состояние, управляющее международными отношениями, а именно состояние государств в их отношениях друг с другом. Исторически существовавшее и возможное естественное состояние, кульминацией которого становится гражданская война, возникшая из-за того, что гражданское общество рухнуло под давлением фракционности. Естественное состояние может обозначать времена до возникновения общества. Этим термином могут описываться чужие цивилизации, считающиеся домодерными. Данное понятие может предлагать политическую психологию, объясняющую гражданские распри. Может описывать политическую динамику власти в Европе 17-го столетия. Я не пишу научный обзор, но хочу рассмотреть, как естественное состояние становится поводом для определенного вида воображаемых представлений, если не фантазии, или того, что Руссо называет «чистым вымыслом», таких представлений, которые больше всего озабочены конфликтом и его разрешением. В таком случае мы можем спросить, в каких исторических условиях подобные вымыслы или фантазии укореняются? Они становятся возможными и убедительными в условиях социального конфликта или как следствие его истории. Они, вероятно, представляют мечту об избавлении от страданий, ассоциирующихся с капиталистической организацией труда, или функционируют в качестве оправдания для самой этой организации. Эти воображаемые представления артикулируют и комментируют аргументы в пользу усиления государственной власти и ее инструментов насилия для того, чтобы обхаживать волю народа или, наоборот, сдерживать ее. Они возникают в нашем понимании популизма, состояния, в котором воля народа представляется принимающей ничем не ограниченные формы или восстающей против сложившихся структур. Они кодируют и воспроизводят формы господства и эксплуатации, сталкивающие друг с другом классы и религии или расовые группы, как если бы трайбализм был первобытным или естественным состоянием, которое встает на дыбы и вырывается на волю, если государству не удается его сдержать. То есть, если государство не в состоянии навязать собственное насилие, включая правовое. В этом тексте мы будем различать фантазию, понимаемую как осознанное желание, индивидуальное или общее, и фантазм, у которого есть бессознательное измерение и который часто следует некоторому синтаксису, требующему интерпретации. Грёза может пребывать на границе сознания и бессознательного, но понятие «фантазм», впервые появившееся у Сьюзен Айзекс, 1948 год, и в дальнейшем разрабатывавшееся у Мелани Клейн, обычно включает в себя сложный бессознательный комплекс отношений к объектам. Бессознательный фантазм лег в основу лакановского понятия «воображаемое», обозначающего бессознательные тенденции, принимающие форму образов, которые разрывают нас на части или тянут в разные стороны и против которых выстраивается нарциссическая защита. У Лапланша фантазм определяется несколько иначе, и у него есть два варианта этого понятия. Во-первых, это воображаемый сценарий, в котором исполняется, хотя и в искаженном защитой виде, то или иное желание субъекта, в конечном счете бессознательное. Во-вторых, обсуждая фантазм, он подчеркивает, что мы имеем дело не с различием между воображаемым и реальным, но со структурирующей психической модальностью, через которую неизменно интерпретируется сама жизнь. Таким образом, Лапланш предлагает переформулировать психоаналитическую доктрину, исходя из идеи первофантазии, которую Фрейд называл «урфантазиен», которая структурирует модусы восприятия и действует в соответствии со своими строгими правилами. В результате оригинальный фантазм принимает форму сценария со множеством действующих лиц, располагающихся по векторам желания и агрессии. Последнее понятие позволяет нам разобраться в том, что происходит в естественном состоянии, рассматриваемом не только как вымысел или осознанная фантазия, но и как фантазматический сценарий, структурированный множеством скрытых детерминирующих факторов. Далее я буду использовать термин «фантазия» применительно к большинству сценариев насилия и защиты, которые рассматриваю, но в связи с Кляйн я буду употреблять термин «фантазм». Поскольку у нее он сохраняет отчетливо бессознательное измерение, я буду пользоваться им. Я использую термины «фантазматический» и «фантасмагорический» для рассмотрения взаимодействия сознательных и бессознательных фантазий, принимающих форму сцены, социально общих или коммуницируемых, однако не предполагающих существование коллективного бессознательного. Если мы понимаем естественное состояние как вымысел или, скорее, как фантазм, а мы увидим, что это не одно и то же, то какой комплекс желаний он представляет или артикулирует? Я полагаю, что эти желания не принадлежат одному лишь индивиду или автономной психической жизни, но поддерживают важные отношения с социальными и экономическими условиями, которые они комментируют. Эти отношения могут служить перевернутой картиной, критическим комментарием, оправданием или даже безжалостной критикой. То, что полагается началом или изначальным состоянием, воображается ретроспективно и потому полагается результатом последовательности, берущей свое начало в уже сложившемся социальном мире. И тем не менее, есть неотступное желание предположить основание, воображаемое начало, чтобы объяснить этот мир или, может быть, избежать боли и отчуждения. Такой ход мысли мог бы легко завести нас на путь психоанализа, если бы мы восприняли всерьез идею того, что бессознательные формы фантазма служат основанием психической жизни человека в отношениях с ее социальным миром. Возможно, так оно и есть. Однако я хочу не заменить фантазию реальностью, но научиться интерпретировать ее как ключ к структуре и динамике исторически сложившейся организации власти и насилия в их отношениях с жизнью и смертью. Я не могу дать критическую отповедь понятию ни в чем не нуждающегося человека, якобы стоящего у истоков социальной жизни, не выдвинув собственную гипотезу. То, что начинается не с меня, но втягивает меня в свои категории, артикулируя синтаксис социального через воображаемое иного рода. Одна из примечательных особенностей этой фантазии о естественном состоянии, на которую регулярно ссылаются как на основание, состоит в том, что вначале был мужчина. Это был взрослый мужчина, и он был сам по себе, самодостаточен. Поэтому возьмем на заметку то, что этот сюжет начинается не у истоков, но с середины истории, о которой рассказано не будет. Так, в исходный момент этого сюжета, то есть момент, помечающий его начало, вопрос о гендере уже решен. Независимость и зависимость были разделены, а понятия «мужское» и «женское» частично определились в соответствии с распределением зависимости. Первичная и основополагающая фигура человеческого — мужская. В этом нет ничего удивительного. Мужское начало определяется отсутствием зависимости, и это, конечно, не новость, но до сих пор ошеломляет. Но вот что интересно, и это относится как к Гоббсу, так и к Марксу. С самого начала человек — это взрослый. Иными словами, индивид, предстающий перед нами в самый первый момент, момент появления человеческого в мире, представляется так, словно он никогда не был ребенком. О нем никогда не заботились, словно его выживание, воспитание и предположительное обучение никогда не зависели от родителей, других родственников или социальных институтов. Этот индивид сразу наделен гендером, но это не социальное наделение, скорее всего, именно потому, что он индивид, и социальная форма индивидуального на этой сцене является мужской. Он — мужчина. Поэтому, если мы хотим понять эту фантазию, нам придется задать вопрос о том, какую версию человеческого и какую версию гендера она представляет, а также, что требуется скрыть, затушевать, чтобы эта репрезентация работала. Зависимость, если угодно, исключена из картины, изображающей первого человека. Каким-то образом он сразу, с самого начала, оказывается прямостоящим, дееспособным, так будто его никогда не поддерживали другие люди, будто он сам не хватался за чужое тело, чтобы не упасть. Никто его не кормил, когда он еще не мог накормить себя сам, никому не приходилось заворачивать его в одеяло, чтобы согреть. Этот счастливчик выпрыгнул из фантазии либеральных теоретиков уже совершенно взрослым, без отношений, но наделенным гневом и желанием, порой способным на счастье или самодостаточность, которые зависели от мира природы, заблаговременно избавленного от любого присутствия других людей. Должны ли мы сделать отсюда вывод, что до представленной сцены произошла аннигиляция, которая, собственно, и вводит эту сцену? Все остальные исключены, вычеркнуты, и так с самого начала. Может быть, это и есть учредительное насилие? Это не табула раса, не чистый лист, а лист, который был зачищен. Но то же самое относится и к предыстории так называемого естественного состояния. Поскольку в одном из его самых влиятельных вариантов оно считается предысторией социальной и экономической жизни, аннигиляция инаковости образует предысторию предыстории, указывая на то, что мы не только производим фантазию, но и приводим историю этой фантазии, предположительного убийства, не оставившего следов. Общественный договор, как указывали многие представительницы феминистской теории, это уже сексуальный договор. Но даже до того, как в эту картину попадут женщины, есть только этот индивид-мужчина. Где-то на этой сцене присутствует женщина, но она не приобретает отчетливой формы. Мы даже не можем критиковать репрезентацию женщин на этой сцене, потому что женщина нерепрезентируема. Произошло некое исключение, и на освободившемся месте в полный рост встал взрослый мужчина. Предполагается, что по ходу дела он желает женщин, но даже эта постулируемая гетеросексуальность свободна от зависимости и основана на намеренном забвении своего формирования. Считается, что он впервые сталкивается с другими только во время конфликта. Зачем вообще нужна эта влиятельная фантазматическая сцена в политической теории? В конце концов, моя тема — этика и политика ненасилия. Я не собираюсь оспаривать первичность конфликтных отношений. В сущности, я утверждаю, что конфликт — потенциальная часть любой социальной связи и что Гоббс до некоторой степени прав. Именно гоббсовский тезис повторяет Фрейд, когда критикует библейскую заповедь о том, что надо чтить ближнего своего и не возжелать его жены. «Почему бы, — задается вопросом Фрейд, — нам не предположить, что вражда более фундаментальна, чем любовь?» Мой собственный тезис, который я разверну позднее, состоит в том, что если не насилие имеет смысл как этическая и политическая позиция, оно не может просто подавлять агрессию или абстрагироваться от реальности. Скорее, ненасилие возникает в качестве осмысленной концепции именно тогда, когда разрушение кажется или является наиболее вероятным исходом. Когда желание страстно устремляется к разрушению, но при этом сдерживается, чем объясняется это сдерживание, это ограничение и смещение желания? Откуда оно исходит и что позволяет ему закрепиться и сохраниться? Кто-то скажет, что сдерживание — это всегда сдерживание себя. Самоконтроль, что сверх-я сдерживает экстернализацию агрессии, даже если под сверх-я мы понимаем процесс поглощения агрессии архитектурой психики. Экономика сверх-я — это морализм, посредством которого агрессия высвобождается, перенаправляясь на саму себя в интенсифицированном двойном послании тяжким грузом, ложащимся на жизнь психики, которая несет в себе эту рекурсивную структуру самоотрицания. Она разоблачает насилие, и это разоблачение становится новой формой насилия. Другие скажут, что это сдерживание насилия может осуществляться только извне, правом, государством, даже полицией, что этот взгляд больше соответствует Гоббсу. Согласно ему, принудительная власть государства необходима, чтобы сдерживать потенциально убийственную ярость неуправляемых подданных. Третьи утверждают, что в душе есть спокойный или мирный уголок, и что мы должны развивать у себя способность постоянно в нем находиться, справляясь с агрессией и деструктивностью при помощи религиозных либо этических практик или ритуалов. Но, как я уже отмечала, Эйнштейн ратовал за воинствующий пацифизм, и, вероятно, теперь мы тоже можем говорить об агрессивной форме ненасилия. Для того, чтобы это понять, я предлагаю сначала подумать об этике ненасилия, которая бы предполагала неуправляемые и порождающие конфликт формы зависимости и взаимозависимости. Затем я предлагаю рассмотреть, как наше понимание равенства соотносится с этикой и политикой ненасилия. Чтобы это была осмысленная связь, мы должны включить в наше понятие равенства равную оплакиваемость жизней. Ибо только отход от презумпции индивидуализма позволит нам понять возможность агрессивного ненасилия. Такого, которое возникает в самый разгар конфликта, закрепляется в самом силовом поле насилия. Это означает равенство, которое было не просто равенством индивидов друг с другом, но и концепцией, мыслимой, только когда ведется критика индивидуализма. Зависимость и обязательства. Итак, попробуем рассказать другую историю. Она начинается так. Каждый индивид возникает в ходе процесса индивидуации. Никто не рождается индивидом. Если кто-то становится индивидом по прошествии времени, он или она все равно не могут уклониться от фундаментального состояния зависимости, пока идет этот процесс. От этого состояния невозможно избавиться по прошествии времени. Независимо от наших сегодняшних политических взглядов, все мы при рождении попадаем в состояние радикальной зависимости. Когда мы во взрослой жизни оглядываемся на это состояние, возможно, оно нас несколько задевает или тревожит, или же мы о нем не задумываемся. Возможно, кто-то, у кого развито сильное чувство индивидуальной самодостаточности, будет оскорблен тем фактом, что было время, когда он не мог самостоятельно питаться или стоять ни на кого не опираясь. Однако я хочу сказать, что никто на самом деле не стоит сам и, строго говоря, никто сам не питается. Исследования инвалидности показывают, что для того, чтобы двигаться по улице, должны быть проложены тротуары, особенно если человек передвигается на инвалидной коляске или с инструментом поддержки. Но тротуар — это тоже инструмент поддержки, как светофор и бордюры. Не только инвалиды нуждаются в поддержке, чтобы двигаться, питаться или даже дышать. Все эти базовые человеческие способности так или иначе поддерживаются. Никто не движется, не дышит и не находит пищу, если его не поддерживает мир, обеспечивающий ему рукотворную среду для движения, готовящий и поставляющий пищу, которая попадает в рот. Мир, поддерживающий среду, обеспечивающую такое качество воздуха, что им можно дышать. Зависимость может быть, среди прочего, определена как опора на социальные и материальные структуры и на среду, потому что среда тоже делает жизнь возможной. Но независимо от наших споров с психоанализом, а что такое психоанализ, как не теория и практика, с которой люди постоянно спорят, мы, вероятно, можем говорить о том, что не преодолеваем детскую зависимость, став взрослыми. Это не означает, что взрослый человек зависим в той же степени, что и младенец. Это означает только то, что мы стали существами, постоянно представляющими себя самодостаточными, но то и дело попадающими в ситуации, в которых этот образ себя оказывается под сомнением. Разумеется, это лакановская позиция, знаменитая стадия зеркала. Торжествующий малыш смотрит в зеркало и думает, что стоит сам и наслаждается своей самостоятельностью. Но мы-то видим, что его держит перед зеркалом мать или поддерживает какое-нибудь приспособление для детей. Трот-бебе. Возможно, в основе либерального индивидуализма лежит своего рода тщеславие стадии зеркала, что это тщеславие имеет место именно в такого рода воображаемом. Какая поддержка, какая зависимость должны отрицаться, чтобы закрепилась фантазия о самодостаточности, чтобы история началась со существующей испокон веку взрослой маскулинности? Эта сцена, естественно, подразумевает, что маскулинность идентифицируется с фантазматической самодостаточностью, а женственность с поддержкой, которую она дает, при этом регулярно отрицаемой. Из-за такой картины и истории мы попадаем в ловушку гендерной экономики, которая едва ли сослужит нам добрую службу. Презумптивной рамкой становится гетеросексуальность, и выводится она из теории матери и ребенка, которая является только одним из способов представить отношения поддержки, необходимые для ребенка. Гендерная структура семьи воспринимается как само собой разумеющееся, включая, естественно, труд матери по уходу и полное отсутствие отца. И если мы примем все это как символическую структуру вещей, а не как специфическое воображаемое, мы примем действие закона, который может меняться лишь постепенно и в течение очень долгого времени. Теория, описывающая эту фантазию, эту асимметрию и это гендерное разделение труда, в итоге может оказаться теорией, воспроизводящей и подтверждающей их условия, если только она не покажет нам другой выход, не спросит о сцене, имевшей место до этой сцены или за ее пределами, если угодно, в момент до начала. Давайте теперь перейдем от зависимости к взаимозависимости и спросим, как она меняет наше понимание уязвимости, конфликта, взрослости, социальности, насилия и политики. Я задаю этот вопрос, потому что и на политическом, и на экономическом уровне факты глобальной взаимозависимости отрицаются или эксплуатируются. Разумеется, реклама корпораций прославляет глобализированный мир, но идея корпоративной экспансии передает только одно значение глобализации. Возможно, национальный суверенитет действительно исчезает, но настоятельно заявляют о себе новые виды национализма. Поэтому одна из причин того, что так сложно убедить правительства стран мира, например, правительство Соединенных Штатов, в том, что глобальное потепление — реальная угроза будущему живого мира, заключается в том, что их право на расширение производства и рынков, на эксплуатацию природы, на прибыль продолжает вращаться вокруг национального богатства и власти. Возможно, они не задумываются о том, что их действия влияют на все регионы мира, а происходящее там влияет на саму возможность сохранения среды обитания, от которой зависим мы все. Или, может быть, они знают, что занимаются разрушительной в глобальном отношении деятельностью, и это тоже представляется им их правом, властью, прерогативой, на которую никто и ничто не может покушаться. Идея глобальных обязательств перед всеми существами, населяющими мир, как людьми, так и животными, максимально далека от неолиберального прославления индивидуализма. К тому же от нее регулярно отмахиваются, считая ее наивной. Поэтому я набралась смелости, чтобы показать свою наивность, свою фантазию, контрфантазию, если угодно. Некоторые люди с удивлением спрашивают, как вы можете верить в глобальные обязательства? Это же наивно. Но когда я спрашиваю их в ответ, хотят ли они жить в мире, где никто не выступает за глобальные обязательства, они, как правило, говорят, что нет. Я утверждаю, что только признав эту взаимозависимость, можно будет сформулировать глобальные обязательства, в том числе обязательства в отношении мигрантов, людей в прекарном положении или тех, кто переживает оккупацию и войну, тех, кто страдает от институционального и системного расизма, коренных жителей, чьи геноциды и вымирания так и не нашли полного отражения в публичной истории, женщин, подвергающихся домашнему и публичному насилию и домогательствам на рабочем месте, людей, гендерно отличающихся от остальных, которым причиняют физический вред, в том числе сажают в тюрьмы и убивают. Я также хочу сказать, что новая идея равенства может возникнуть только на основе более широкого представления о взаимозависимости, которое найдет отражение в практиках и институтах, в новых формах гражданской и политической жизни. Как ни странно, такое представление о равенстве заставляет нас переосмыслить наше понимание равенства среди эман, индивидов. Конечно, хорошо, когда с одним человеком обращаются так же, как с другим. Не поймите меня неправильно, я поддерживаю антидискриминационное законодательство. Но эта формулировка, сколь бы важна она ни была, не говорит нам, в силу какого комплекса отношений становится мыслимым социальное и политическое равенство. Она берет в качестве единицы анализа индивида, а затем производит сравнение. Когда равенство понимается как индивидуальное право, как в праве на одинаковое обращение, оно отделяется от социальных обязательств, которые мы несем друг перед другом. Сформулировать понятие равенства на основе отношений, определяющих наше долговечное социальное существование, нас самих, как социальных существ, значит выдвинуть социальное требование, коллективное требование к обществу, если не требование к социальному как к рамке, в которой оформляются и обретают смысл наши фантазии о равенстве, свободе и справедливости. Какие бы требования равенства ни были в этом случае сформулированы, они рождаются из отношений между, between, людьми, во имя этих отношений и этих связей, но не как особенности индивидуального субъекта. Равенство тогда оказывается отличительной чертой социальных отношений, зависящей в своей артикуляции от широкого признания взаимозависимости, отказа от тела как единицы ради понимания своих границ как реляционно и социально обусловленных, включая источники радости, уязвимость для насилия, чувствительность к жаре и холоду, тягу к пище, социальности и сексуальности. Я уже писала в другой работе, что уязвимость должна считаться не субъективным состоянием, а чертой нашей общей или взаимозависимой жизни. Мы никогда не бываем просто уязвимы, а только уязвимы перед ситуацией, человеком, общественной структурой, чем-то, на что полагаемся и перед чем беззащитны. Вероятно, мы можем сказать, что мы уязвимы перед теми природными и социальными структурами, которые делают нашу жизнь возможной, и что когда они ломаются, то мы тоже ломаемся. Зависимость подразумевает уязвимость. Человек уязвим перед социальной структурой, от которой он зависит, поэтому, если эта структура распадется, человек окажется в прекарном положении. Если это так, то мы говорим уже не о моей или вашей уязвимости, но об особенности связи, объединяющей нас друг с другом и с большими структурами и институтами, от которых зависит продолжение нашей жизни. Уязвимость не то же самое, что зависимость. Я завишу от кого-то, чего-то или каких-то условий, которые позволяют мне жить. Но когда исчезает этот человек, или забирают этот предмет, или распадается социальный институт, я становлюсь уязвимой. Я могу чего-то лишиться, быть брошенной на произвол судьбы или остаться без защиты, так что моя жизнь станет невыносимой. Реляционное понимание уязвимости показывает, что нас никогда нельзя полностью отделить от условий, делающих нашу жизнь возможной или невозможной. Иными словами, поскольку мы не можем существовать вне этих условий, мы никогда полностью не индивидуализируемся. Одно из следствий этого взгляда состоит в том, что обязательства, связывающие нас друг с другом, вытекают из состояния взаимозависимости, делающего нашу жизнь возможной, но в то же время способного создавать условия для эксплуатации и насилия. Политическая организация самой жизни, требует, чтобы эта взаимозависимость и равенство, которое она предполагает, находили признание в политике, институтах гражданского общества и государстве. Если мы примем предположение о том, что есть или должны быть глобальные обязательства, то есть обязательства, разделяемые на глобальном уровне и признаваемые неотменимыми, они не могут быть сведены к обязательствам национальных государств друг перед другом. Они должны быть постнациональными по своему характеру, должны пересекать границы и приспосабливать свои условия, потому что население, пребывающее на границе или пересекающее ее, люди без гражданства, беженцы, включено в широкие сети взаимоотношений, подразумеваемые глобальными обязательствами. Я утверждала, что задача, как я ее себе представляю, не в том, чтобы преодолеть зависимость, достигнув самодостаточности, но в том, чтобы принять взаимозависимость в качестве условия равенства. Эта формулировка тотчас же наталкивается на важную проблему. В конце концов, есть формы колониальной власти, стремящиеся установить так называемую «зависимость колонизированных», и такого рода аргументы стремятся сделать из зависимости главную патологическую характеристику колонизированного населения. Такое применение зависимости подтверждают и расизм, и колониализм. Оно выдает причину подчинения группы людей за психосоциальную особенность самой этой группы. Колонизатор в таком случае, как указывал франко-тунисский романист и эссеист Альбер Мими, принимает себя за взрослого, того, кто может вывести колонизированное население из его состояния детской зависимости и привести к просвещенному взрослому состоянию. Мы находим эту фигуру колонизированного как ребенка, нуждающегося в опеке, в знаменитой работе Канта «Что такое просвещение?». Но в действительности это колонизатор зависит от колонизированного, потому что когда колонизированный перестает подчиняться, колонизатору грозит потеря колониальной власти. С одной стороны, вроде бы хорошо избавиться от зависимости, если это принудительная зависимость от колониальной структуры, несправедливого государства или брака, основанного на эксплуатации. Разрыв с этими формами подчинения — часть процесса эмансипации, попыток завоевать свободу и равенство. Но какую версию равенства мы в таком случае принимаем? И какую версию свободы? Если мы разорвем узы зависимости в попытке избавиться от подчинения и эксплуатации, означает ли это, что теперь мы ценим независимость? Да, означает. Однако если моделью для независимости становится господство, и тем самым разрываются связи с теми формами взаимозависимости, которые для нас ценны, что отсюда следует? Если независимость возвращает нас к суверенности индивида или государства таким образом, что постсуверенное понимание сосуществования становится немыслимым, то в этом случае мы вернулись к версии самодостаточности, предполагающей нескончаемый конфликт. В конце концов, только исходя из нового и переоцененного понятия взаимозависимости между регионами и полушариями, мы можем осмыслить угрозу окружающей среде, проблему глобальных трущоб, системный расизм, положение людей без гражданства, чья миграция является общей глобальной ответственностью, даже более глубокое преодоление колониальных модусов власти. Именно на основе этого понятия мы можем начать формулировать иной взгляд на социальную солидарность и ненасилие. В этой книге я перехожу то от психоаналитического понимания взаимозависимости к социальному, то наоборот, от социального к психоаналитическому, закладывая фундамент для практики ненасилия в рамках нового эгалитарного воображаемого. Эти уровни анализа могут быть сведены вместе без принятия психоаналитической теории в качестве модели для всех социальных отношений. Однако критика эго-психологии придает психоанализу социальное значение, которое связывает его с более широким рассмотрением условий поддержания и сохранения, центральных вопросов любой биополитики. Мой тезис в ответ на гипотезу о естественном состоянии — никто не может поддерживать себя в одиночку. Тело не является и никогда не было самоподдерживающимся видом бытия. И это лишь одна из причин того, почему метафизика субстанции, рассматривающая его как протяженное бытие с четкими границами, никогда не была подходящей рамкой для понимания того, что такое тело. Оно передается другим людям, чтобы сохраниться. Оно отдает себя в другие руки, прежде чем сможет пользоваться своими собственными. есть ли у метафизики способ концептуализировать этот жизненно важный парадокс. Эти отношения могут казаться сколь угодно межличностными, но они также социально организованы в широком смысле слова, поскольку указывают на социальную организацию жизни. В начале жизни нас всех отдают и передают. Это одновременно пассивная и оживляющая ситуация. Это происходит, когда ребенок рождается, один передает младенца другому. С нами с самого начала обращаются против нашей воли, в том числе потому, что эта воля еще находится в процессе становления. Даже младенец Эдип был передан пастуху, который должен был оставить его умирать на холме. Это был почти что фатальный акт, потому что мать передала его человеку, который должен был оставить его умирать. Когда кого-то передают против его воли, это не всегда красиво. Младенца передают кому-то другому, и традиционно считается, что воспитателю передается задача по уходу. И то, как происходит эта передача, не всегда переживается как акт умышленного уволения или выбора. Забота не всегда осуществляется по согласию и принимает форму договора. Она может быть вынужденной уступкой требованиям кричащего от голода существа, повторяющейся снова и снова. Но есть здесь и более широкое требование, не опирающееся на какое-то специфическое представление о социальной организации материнства или заботы. Мы не можем перерасти нашу затянувшуюся зависимость от социальных и экономических форм жизнеобеспечения. Это не та зависимость, которая со временем трансформируется в независимость. Когда зависеть не от чего, когда социальные структуры рухнули или самоустранились, тогда сама жизнь дает сбой и разрушается, жизнь становится прекарной. Это затянувшееся состояние может ощущаться острее в заботе о детях или стариках, или о тех, у кого есть физические проблемы, но мы все подвержены этому состоянию. Что означает «передаваться»? И означает ли это, что нам тоже кого-то передают? Разве нас не передают кому-то, а нам не передают кого-то другого? Для каждого из нас это асимметрия, тогда как если ее рассматривать как социальные отношения, то она будет взаимной. Когда мир нас подводит, когда мы сами становимся безмирными в социальном смысле, тело страдает и демонстрирует свою прекарность. Этот способ демонстрации прекарности сам по себе политическое требование и даже выражение негодования. Быть телом по-разному открытым причинению ущерба или смерти — это и есть демонстрировать форму прекарности, но в то же время страдать от формы неравенства, которая является несправедливостью. Поэтому положение большого числа людей, сталкивающихся со все более невыносимой прекарностью, ставит перед нами вопрос о глобальных обязательствах. Если мы спросим, почему любого из нас должны беспокоить страдания тех, кто находится от нас далеко, ответ следует искать не в патерналистских оправданиях, а в том, что мы вместе обитаем в мире в отношениях взаимозависимости. Наши судьбы, если угодно, переданы друг другу. Итак, мы довольно далеко ушли от фигуры Робинзона Крузо, с которой начали. Ведь телесный субъект, наоборот, определяется не самодостаточностью, и это дает нам некоторое представление о том, как тоска, желание, гнев и тревога фигурируют на этой сцене, особенно в условиях, когда беззащитность становится невыносимой или зависимость становится неуправляемой. Страдания, которые причиняют эти условия, могут вызвать вполне понятную ярость. При каких условиях взаимозависимость становится сценой агрессии, конфликта и насилия? Как мы понимаем разрушительный потенциал этой социальной связи? Насилие и ненасилие. Философы морали и теологи спрашивали, на чем основывается утверждение, что убийство — это плохо и что запрет на убийство оправдан. Обычно в ответ на этот вопрос задают другие. Является ли данный запрет или заповедь абсолютным? Имеет ли он теологический или другой конвенциональный статус? Относится ли он к области права или к области морали? Эти вопросы неизменно сопровождаются следующим. Есть ли добросовестные исключения из такого запрета, когда нанесение увечий или даже убийства бывают оправданными? А затем дебаты обычно переходят к тому, какие это исключения, если таковые существуют, и что они говорят о неабсолютном характере данного запрета. Самозащита, как правило, всплывает в споре именно на этом этапе. Исключение из правила важно. Возможно, оно даже важнее самого правила. Например, если есть исключение из запрета на убийство, и если такие есть всегда, то из этого следует, что запрет на убийство не абсолютен. Тогда это запрет, которому временами не удается самоутвердиться, который дает задний ход или приостанавливает свои собственные полномочия. Самозащита — крайне двусмысленный термин, как мы видели на примере милитаристских модусов международной политики, оправдывающих любое насилие ссылками на самозащиту, а также нынешнего американского законодательства, которое предусматривает превентивные убийства. В самозащиту может включаться, и на практике включается, защита любимых, детей, животных, а также других людей, которых вы считаете близкими, то есть находитесь в отношениях, являющихся частью более широкого понимания самости. Поэтому логично спросить, что определяет и ограничивает эти отношения, как вырабатывается концепция самости, таким вот образом включающая в себя группы других людей, и почему они обычно понимаются как биологические родственники или те, кто связан с нами брачными узами. Возникает довольно-таки двусмысленное и произвольное различие между теми, кто близок, ради защиты которых можно совершать насилие и даже убивать, и теми, кто находится на расстоянии, ради кого, ради чьей защиты можно не убивать. Итак, кто же является частью вашей самости и какие отношения включаются в самость, которую следует защищать? Обязывает ли нас этика в первую очередь сохранять жизни тех, кто нам близок, а защищать жизни тех, кто, как считается, от нас очень далек, будь то в географическом, экономическом или культурном смысле? Если я защищаю себя и тех, кого считаю частью себя или достаточно близкими, чтобы я знал и любил их, то да, я, которое я есть, реляционно. Но эти отношения, если они считаются относящимися к зоне самости, ограничиваются теми, кто близок и похож. Насилие оправдано, если используется для того, чтобы защитить тех, кто принадлежит к зоне или режиму самости. Таким образом, на некоторую группу людей распространяются мои расширенные притязания на самозащиту, и эта группа считается заслуживающей того, чтобы ее силой защищали от насилия. То есть это насилие над другими, совершаемое за тем, чтобы оно не было совершено над нашими близкими. Внутри исключения снова возникает запрет на насилие. Теперь он навязывается другой группе, той, что не входит в зону моей самости, и это запрет на акты насилия. А если такой работающий запрет отсутствует, я или мы, по-видимому, имеем право убивать. Далее. Когда встает вопрос о том, что человек или его группа насильственными методами защищает от насилия то, что считает собой, не только делается довольно обширное и далеко идущее исключение из запрета на насилие, но и размывается само различие между силой запрета и запрещенным насилием. Исключение из запрета подводит к ситуации войны, в которой всегда правильно силой защищать себя или своих близких во имя самозащиты, но не защищать целый ряд других, которые не считаются частью самости. А это означает, что всегда будут те, чьи жизни я не защищаю, и те, кто стремится совершить насилие над теми, чьи жизни неразрывно связаны с моей, являются частью меня, число которых включены те другие, чьи требования ко мне я признаю для себя этически обязательными. В такие моменты запрет на насилие снова оказывается не настолько абсолютным, как казалось, и исключение из запрета становится потенциальным состоянием войны или, по крайней мере, таким состоянием, которое совпадает с ее логикой. Если можно убивать за того или иного человека, который нам близок и связан с нами, то что в конечном счете отличает близкого от далекого и при каких условиях это различие может быть рассмотрено как этически оправданное? Конечно, борцы за международные права человека, включая тех, кого в Соединенных Штатах называют либеральными ястребами, возразят: Из этого следует, что мы, особенно те из нас, кто живет в первом мире, должны быть всегда готовы к войне за каждого. Но у меня решительно иной тезис. Исключения из нормы, предписывающие ненасилие, порождают формы групповой идентификации, даже национализма, которые приводят к некой военной логике. Происходит это так. Я готов защищать тех, кто похож на меня, или тех, кого можно представить частью расширенного режима моей самости, но не тех, кто на меня не похож. Это с легкостью перетекает в утверждение о том, что я буду защищать тех, кто похож на меня, или кого я могу признать, но защищать от тех, кого я признать не могу, и с кем, как мне кажется, у меня нет никаких общих связей. При помощи этих примеров я пытаюсь задать вопрос о том, есть ли норма, на которую ссылаются для развлечения тех, кто принадлежит к группе и чьи жизни заслуживают сохранения, и тех, кто к ней не принадлежит и чьи жизни не заслуживают спасения и защиты. Ибо в том, как работает исключение из запрета на насилие, имплицитно присутствует идея, что есть те, кто считаются своими и заслуживают защиты от насилия, тогда как в отношении тех, кто своим не является, можно сослаться на принцип ненасилия и отказаться их защищать. Хотя это может прозвучать цинично, но данный тезис должен всего лишь подчеркнуть, что некоторые из наших моральных принципов могут играть на руку другим политическим интересам и рамкам. Разделение между населением, заслуживающим защиты насильственными методами, и населением, ее не заслуживающим, предполагает, что одни жизни считаются более ценными, чем другие. Таким образом, я предлагала задуматься над тем, что принцип, выявляющий исключение из нормы, предписывающий ненасилие, в то же время является мерой развлечения разных групп населения. Тех, кого мы не готовы оплакивать, или кто не проходит по критериям оплакиваемого, и тех, кого мы готовы оплакивать, и чья смерть должна быть предотвращена любыми способами. Таким образом, если мы делаем исключение из принципа ненасилия, оно показывает, что мы готовы бороться и причинять ущерб, возможно, даже убивать, а также приводить моральные оправдания этих действий. По этой логике мы делаем это либо в целях самозащиты, либо в целях защиты тех, кто принадлежит к широко понятому режиму самости, тех, с кем возможна идентификация или кто признается частью более широкой социально-политической области самостей, которым принадлежим мы сами. И если последнее предположение – есть те, кому я готова причинять боль и даже убивать ради тех, с кем разделяю социальную идентичность или кого люблю так, что эта любовь определяет, кем я являюсь, верно, то это значит, что есть моральное оправдание насилия, возникающее именно на демографической основе. Каким образом демография оказалась в центре моральных дебатов об исключениях из запрета на насилие? Я предполагаю, то, что поначалу было моральной рамкой для понимания ненасилия, превратилось в проблему иного рода — политическую. В первую очередь норма, на которую мы ссылаемся, чтобы различить жизни, которые мы готовы защищать, и жизни, по сути дела, идущие в расход, является частью большой операции биовласти, которая проводит несправедливое различение между оплакиваемыми и неоплакиваемыми жизнями. Но если мы примем идею о том, что все жизни в равной мере заслуживают оплакивания и что, соответственно, политический мир должен быть организован таким образом, чтобы этот принцип поддерживался экономической и институциональной жизнью, тогда мы придем к иному выводу и, возможно, найдем иной подход к проблеме ненасилия. В конце концов, если жизнь с самого начала считается заслуживающей оплакивания, тогда должны приниматься все меры по защите и сохранению этой жизни. Иначе говоря, то, что мы могли бы назвать радикальным равенством в оплакиваемости, может пониматься как демографическое предварительное условие этики ненасилия, не делающий исключений. Я не говорю, что никто не должен себя защищать или что не бывает случаев, в которых нельзя не вмешаться. Ненасилие — не абсолютный принцип, а непрекращающаяся борьба с насилием и его противодействующими силами. Я берусь утверждать, что последовательный эгалитарный подход к сохранению жизни вносит в этическое рассмотрение вопроса о том, как лучше всего практиковать ненасилие, перспективу радикальной демократии. В таком воображаемом, при таком экспериментальном взгляде на мир не будет различия между жизнями, заслуживающими сохранения, и потенциально оплакиваемыми. Оплакиваемость определяет то, как управляются живые существа и оказывается неотъемлемой частью биополитики и представлений о равенстве живого. Далее я берусь утверждать, что довод в пользу равенства имеет самое прямое отношение к этике и политике ненасилия. Практика ненасилия может включать запрет на убийство, но не сводится к нему. Например, в ответ на позицию сторонников запрещения абортов можно указать на равную ценность жизни и показать, что в действительности их позиция защищает гендерное неравенство, поскольку дает право на жизнь эмбриону, отказывая при этом женщинам в легитимном праве распоряжаться своими жизнями во имя свободы и равенства. Эта позиция несовместима с социальным равенством и усиливает различия между оплакиваемым и неоплакиваемым. Женщины снова оказываются теми, кого можно не оплакивать. Если наши этические и политические практики по-прежнему ограничены индивидуальным модусом жизни и принятия решений или этикой добродетели, размышляющей о том, кем мы являемся в качестве индивидов, мы рискуем упустить социальную и экономическую взаимозависимость, учреждающую телесную форму равенства. Это состояние делает нас беззащитными перед угрозой быть оставленными на произвол судьбы или уничтоженными, но в то же время оно намечает этические обязательства по предотвращению этих последствий. Что благодаря такой рамке меняется в нашем осмыслении насилия и ненасилия? Большинство форм насилия руководствуются неравенством, независимо от того, провозглашают ли они это открыто или нет. А само решение о применении или неприменении насилия в каждом конкретном случае предполагает ряд допущений относительно того, по отношению к кому должно совершиться или, наоборот, не совершиться насилие. Например, запрет на насилие невозможно соблюдать, если мы не можем поименовать или не знаем живое существо, которое нельзя убивать. Если человек... Группа людей, группа населения уже не рассматриваются как живое и живущее, как можно понять заповедь «не убий»? Имеет смысл предположить, что только те, кто считаются живыми, могут быть поименованы и защищены запретом на насилие. Но нужно сделать и второе допущение. Если запрет на убийство основывается на утверждении, что все жизни имеют ценность, что они несут в себе ценность как жизни в силу самого своего статуса живых существ, тогда универсальность требования выполняется только при условии, что ценность распространяется в равной степени на всех живых существ. Это означает, что нам придется задуматься не только о людях, но и о животных, и не только о живых существах, но и о жизненных процессах, системах и формах жизни. Есть и третье допущение. Чтобы запрет на насилие и уничтожение включал жизнь в число живых существ, которых следует оберегать от насилия, эта жизнь должна быть оплакиваемой, то есть должна быть возможность концептуализировать ее потерю в качестве таковой. Положение, в котором одни жизни больше заслуживают оплакивания, чем другие, означает, что условие равенства не может быть выполнено. Как следствие, запрет на насилие становится применимым только к тем жизням, которые заслуживают оплакивания, но не к тем, которые не считаются таковыми, к тем, что считаются заведомо потерянными и потому не вполне живыми. Таким образом, чтобы этика ненасилия предполагала и утверждала равную ценность жизней, необходимо решить проблему неравномерного распределения оплакиваемости. Тем самым оно может стать одной из возможных рамок для понимания неравномерного производства людей и других существ в структуре неравенства или же в структуре насильственного отрицания. Утверждать, что равенство формально распространяется на всех людей, значит обойти стороной фундаментальный вопрос о том, как производится человеческое, или точнее, кто производится как человек, признаваемый в качестве такового и наделяемый ценностью, а кто нет. Для того, чтобы равенство как концепция имело смысл, оно формально должно распространяться на всех людей. Но даже в этом случае мы делаем допущение о том, кто включается в категорию людей целиком, а кто только частично или вообще исключен из нее. Кто полностью жив, а кто частично мертв. Кого будут оплакивать, когда он погибнет, а кого нет, потому что с социальной точки зрения он уже мертв. По этой причине мы не можем положить в основу нашего анализа понятие «человеческое», как не можем взять в качестве основания естественное состояние. Человеческое — исторически изменчивая концепция, по-разному артикулированная в контексте неэгалитарных форм социальной и политической власти. Поле человеческого образуется посредством базовых исключений, которые преследуют фигуры, не включенные в него. По сути дела, я спрашиваю, как неравное распределение оплакиваемости проникает в то, как мы мыслим насилие и ненасилие, и искажает наше осмысление. Можно было бы ожидать, что соображения оплакиваемости касаются только тех, кто мертв, но я утверждаю, что оплакиваемость действует уже при жизни, а также, что эта присваиваемая живым существам характеристика размечает их ценность внутри дифференцированной схемы ценностей и прямо подводит к вопросу о том, обращаются ли с ними как с равными и по справедливости. Оплакиваемость означает, что вы знаете, что ваша жизнь имеет значение, что с вашим телом обращаются как с телом, заслуживающим жизни и благоденствия, что ваша прекарность минимизируется, что вы являетесь телом, которому должны обеспечиваться условия для процветания. Презумпция равной оплакиваемости — это не только убеждение или отношение к вам другого человека. Это принцип, вокруг которого должна вращаться социальная организация здравоохранения, предоставление пищи, крыши над головой, занятости, сексуальной и гражданской жизни. Предполагая, что потенциал насилия возникает как черта, присущая любым отношениям взаимозависимости, и что концепция социальной связи, делающая взаимозависимость ее неотъемлемой частью, постоянно вынуждена иметь дело с амбивалентностью, я соглашаюсь с тем, что конфликт имеет неисчерпаемый потенциал, такой, который никогда не может быть окончательно преодолен. Я утверждаю не столько то, что конфликт внутренне присущ так называемой социальной связи, как если бы она была только одна, сколько то, что, рассматривая специфические социальные отношения, мы можем и должны задаваться вопросом о статусе амбивалентности в этих отношениях, особенно когда они включали зависимость или взаимозависимость. У нас могут быть самые разные причины задумываться над социальными отношениями, но поскольку они характеризуются взаимозависимостью, на мой взгляд, становится возможным задаться вопросом об амбивалентности и отрицании не только как о чертах автономной психической реальности, но и как о психических чертах социальных отношений, чертах, имеющих импликации для понимания проблемы насилия в реляционной рамке, обозначив эту конвергенцию как психосоциальную. Это, естественно, не означает, что мы осмысляем насилие только этим одним единственным образом, и даже не означает, что это самый лучший способ его осмысления. Например, есть различия между физическим, юридическим и институциональным насилием, которые необходимо понять. Я в этих главах делаю ставку на то, что мы можем добиться некоторого понимания того, как демографические допущения проникают во все наши споры о насилии, в особенности, когда они принимают форму фантазматических операций, которые и мотивируют, и препятствуют вдумчивым усилиям по осмыслению насилия в его оправданных и неоправданных проявлениях. В этом тексте я, вслед за Мелани Клайн, различаю фантазию, считающуюся осознанным состоянием, аналогичным желанию или грезе, и фантазм, понимаемый как бессознательная деятельность, оперирующая проекциями и интроекциями, которая стирает различие между аффектом, появляющимся изнутри субъекта, и тем, что принадлежит миру объектов. Хотя я не пытаюсь строго следовать за Клайн, хочу указать, например, на то, что расовые фантазмы, сколь бы осознанными они ни были, поддерживаются механизмами бессознательной конверсии аффекта, колеблющимися между тем, что принадлежит субъекту, и тем, что принадлежит другому. Хотя я не принимаю строгого разделения между сознательной и бессознательной психической жизнью, я настаиваю на том, что социальные формы власти, такие как расизм, могут формировать субъектов бессознательным образом, закладывая глубокие и смертельно опасные ментальные паттерны. Я попыталась показать, как равенство, которое теперь включает в себя идею равной оплакиваемости, связано с взаимозависимостью и с вопросами о том, зачем и каким образом практиковать ненасилие воинствующего толка. Одна из причин важности эгалитарного подхода к ценности жизни состоит в том, что он опирается на идеалы радикальной демократии в тот самый момент, когда задается этическими размышлениями о том, как лучше всего практиковать ненасилие. Нет различия между жизнями, заслуживающими сохранения, и потенциально оплакиваемыми жизнями. Это означает, что оплакиваемость определяет то, как управляются живые существа, и оказывается неотъемлемой частью биополитики и представлений о равенстве живого. Довод в пользу равенства имеет самое прямое отношение к этике и политике ненасилия. Практика ненасилия может включать запрет на убийство, но не может к нему сводиться. Институциональную жизнь насилия не получится низложить путем запрета. Это можно сделать только при помощи контринституционального этоса и практики. Взаимозависимость всегда ставит вопрос о деструктивности, являющейся потенциальной частью любых живых отношений. И тем не менее, социальная организация насилия и брошенности на произвол судьбы, пронизывающая и суверенное, и биополитическое функционирование власти, образует современный горизонт, в рамках которого нам приходится размышлять о практике ненасилия. Если эта практика продолжит ограничиваться индивидуальным модусом жизни или принятия решений, мы упустим ту самую взаимозависимость, которая одна артикулирует реляционный характер равенства, а также возможности разрушения как составной части социальных отношений. Здесь я подхожу к моему последнему тезису. Этическая позиция ненасилия должна быть увязана с приверженностью радикальному равенству. А именно, практика ненасилия требует противодействия биополитическим формам расизма и логике войны, которые на регулярной основе различают жизни, заслуживающие защиты, и жизни, ее не заслуживающие. Население, потеря которого рассматривается как сопутствующий ущерб или которое считается помехой в осуществлении политических и военных целей. Кроме того, нам придется задуматься о том, как молчаливая логика войны проникает в биополитическое управление населением. Если придут мигранты, они нас уничтожат, или уничтожат нашу культуру, или уничтожат Европу или Британию. Затем это убеждение санкционирует насильственное уничтожение или медленную смерть при жизни в лагерях беженцев группы населения, которая фантазматически толкуется как локус разрушения. Согласно военной логике, стоит вопрос о выборе между жизнями беженцев и жизнями тех, кто претендует на защиту от беженцев. В таких случаях расистская и паранояльная версия самозащиты санкционирует уничтожение другой группы населения. В результате этическая и политическая практика ненасилия не может полагаться ни на диадическое столкновение, ни на поддержание запрета. Она требует политической оппозиции биополитическим формам расизма и военной логике, опирающимся на фантазматические инверсии, затушевывающие обязательный и взаимозависимый характер социальной связи. Такая практика также требует объяснения того, почему и при каких условиях рамки для понимания насилия и ненасилия или насилия и самозащиты инвертируются друг в друга, мешая четко определить эти термины. Почему петиция за мир называется актом насилия? Почему человеческая баррикада, преграждающая путь полиции, называется актом насильственной агрессии? При каких условиях и при помощи каких рамок происходит инверсия насилия и ненасилия? Невозможно практиковать ненасилие, не дав интерпретации насилия и ненасилия, в особенности в мире, где насилие все чаще оправдывается ссылками на безопасность, национализм и неофашизм. Государство монополизирует насилие, называя своих критиков проводниками насилия. Мы знаем это из Макса Вебера, Антонио Грамши и Вальтера Беньямина. Поэтому мы должны с опаской относиться к тем, кто утверждает, что насилие необходимо для того, чтобы умерить или сдерживать насилие. К тем, кто восхваляет силы правопорядка, включая полицию и тюрьмы, как истину в последней инстанции. Противостоять насилию значит понимать, что насилие не всегда принимает форму удара. Институциональные формы, через которые оно действует, заставляют нас спросить, Чья жизнь кажется жизнью, и потеря чьей жизни считается потерей? Как это демографическое воображаемое работает в этике, управлении и политике, если мы действуем внутри горизонта, в котором насилие не может быть идентифицировано, а жизни исчезают из царства живых еще до того, как оборвались, мы не сможем думать, знать или действовать так, чтобы политика была встроена в этику, то есть с пониманием требований реляционных обязательств в глобальной сфере. В каком-то смысле нам придется прорваться через горизонт этого деструктивного воображаемого, где сейчас столько неравенства и стираний. Мы должны бороться с приверженцами разрушения, не репродуцируя их разрушительность, понять, каковы способы этой борьбы, задача и обязанность этики и политики ненасилия. Иными словами, нам едва ли нужна новая формулировка естественного состояния, однако мы действительно нуждаемся в измененном состоянии восприятия, в другом воображаемом, которое заставит нас отвернуться от данности политического настоящего. Такое воображаемое поможет нам найти путь к этической и политической жизни, где агрессия и печаль не превращаются сразу в насилие, где мы сможем переносить трудности и враждебность, присущие социальным связям, которые мы не выбирали. Мы обязаны построить мир, в котором поддерживаются все жизни, не потому что любим друг друга. Право на сохранение жизни может пониматься только как социальное право, как субъективный пример социального и глобального обязательства, которое мы несем друг перед другом. Будучи взаимозависимым, это сохранение реляционно, хрупко, порой конфликтно и непереносимо, порой экстатично и радостно. Многие скажут, что ратовать за ненасилие нереалистично, но, возможно, они слишком восхищаются реальностью. Когда я спрашиваю их, хотели бы они жить в мире, в котором никто не ратует за ненасилие и не стремится к достижению этой нереальности, они всегда говорят «нет». Невозможный мир, существующий за горизонтом нашего нынешнего мышления, это не граница страшной войны и не идеал совершенного мира. Это нескончаемая борьба, которая необходима для того, чтобы сохранить наши связи вопреки всему тому, что в мире потенциально может их разорвать. Победить разрушение — одно из самых важных утверждений, на какие мы способны в этом мире. Это утверждение данной конкретной жизни, связанной с вашей жизнью и с царством живых. Утверждение, захваченное потенциалом разрушения и его противоборствующими силами.